Глава 37. Придя к себе после совещания, я по инерции еще продолжал прокручивать в голове некоторые его моменты и обратил внимание на интересный факт, который уже и раньше вроде присутствовал, но в менее заметных количествах. Гоша с Машей в моем присутствии старались употреблять специфические финансовые термины как можно реже, и не для того, чтобы облегчить мне понимание беседы. Большую часть их я все-таки знал, а потому что чувствовали, это язык профессиональных мошенников, если не грабителей. Кажется, им было несколько неудобно. Ведь практически любой финансовый термин, если к нему присмотреться повнимательней, описывает способ снятия процента с чужой работы. Ну вот, например, слово «фьючерс». Почему-то большинство не считает его синонимом слова «развод». Итак, пусть я что-то делаю. Сварочные аппараты, например. Ко мне приходит мужик, которому они нужны, пусть даже с целью перепродать. У него есть магазин с соответствующим оборудованием. Мы договариваемся, он мне какой-то процент сейчас, а я ему через полгода столько-то аппаратов по такой-то цене. Оформили мы свое соглашение на бумаге или нет, на суть сделки это не влияет. Теперь представим себе финансиста. Делать этот гад ничего не умеет и не хочет. Сварочный аппарат не видел ни разу в жизни. Но сам факт, кто-то работает и не отстегивает ему, приводит его в состояние повышенной мозговой активности. Рождается мысль, главное не быть, а казаться. За это тоже платят. И он добивается, чтобы правительство приняло решение, что договором между мной и владельцем магазина можно торговать. Нормальное правительство тут же законопатило бы его лет на 10, а подумав, добавило бы и конфискацию, чтобы другим неповадно. Но так как все правительства давно куплены его собратьями по духу, предложение гада проходит на ура. Он тут же берет своего кореша, и они заключают между собой точно такой же договор, как мы с владельцем магазина. Разница только в том, что у одной стороны нет и не будет магазина, а у второй вообще ничего материального быть не может, ибо он гигант мысли. Все? Нет, не все. Надо пойти в газету и попросить, чтобы написали. Этот Найденов со своим партнером работает по старинке, а вот мы... Приходите, и мы от доброты душевной не только сами заработаем, но и вам дадим. Приходит еще один, такой же. Покупает бумагу и перепродает ее третьему. Думаете, выгода только в марже? Если бы. В результате этой деятельности возникает капитализация их фирмочек. Слово это означает, что финансовым паразитам удалось убедить народ, что какое-то предприятие стоит не столько, сколько его активы, в нашем случае ноль, а совсем другую цифру. Так потом лохов доить удобнее. Все, процесс пошел. И мне надо завтра же, не откладывая, навестить Вольфшанце, посоветоваться со знающим человеком. Сразу после завтрака я туда и поехал, благо недалеко, 8 километров. Под этим названием скрывался недавно построенный особняк с территорией в четверть гектара, обнесенный бетонным забором и хорошо охраняемый. Жил там один человек, прислуга приходила только днем. По документам этот объект являлся тренировочной базой для десантников, и это был не самый частый случай, когда наименование соответствовало истине. Название же свое объект получил по фамилии жильца. Водитель БМВ, бывший снайпер-контрактник Василий Акимов, в этом мире принял девичью фамилию матери и стал Волковым. Сейчас он натаскивал избранных бойцов, чтобы они потом развернули более широкую подготовку. К тому, что прямо сразу я ему полную свободу предоставить не могу, он отнесся с пониманием. Про мать его было решено, что как только я туда соберусь более чем на несколько часов, по пути обратно захвачу и ее. А специально? Зачем? — покачал головой Василий. Так же она не стареет. Я приехал до учеников, так что никаких занятий отменять не пришлось. Достал план Уолл-стрита с помеченным домом, 3 фотографии улицы с разных точек, крупный план окон кабинета на 14 этаже. Хоть решение было принято только вчера, но уж на самого-то богатого человека Америки материала у нас не могло не быть. Я объяснил ситуацию, мол, мы уж постараемся, чтобы все 5 клиентов собрались на совещании, и значит, в процессе оного секретарей желательно тоже. «Это надо как минимум 6 хороших снайперов с 2 точек», — вынес вердикт Василий, «и чтобы они были вооружены самозарядками, которых у вас пока нет». «А зачем вообще так сложно? Тут же народ не пуганный. Трудно пушку втащить на последний этаж вот этого дома. Да и его сосед, он на фото не полностью, тоже, скорее всего, подойдет. Потому что после вашей акции всяко начнут принимать меры, так пусть принимают их против пушек. Успеете еще народу снайперов показать». «А ведь действительно, — подумал я, — пушку наподобие 47-миллиметровки Гочкиса достать не проблема, и на месте бросить не жалко. Боеприпасы, конечно, нужны будут специальные, с ослабленным зарядом и специальной рубашкой, чтобы давали тучу мелких осколков. Причем не синтетическим, а из какого-нибудь мексиканского таракана или кактуса. На стволе орудия написать «Смерть поработителям Мексики» или что-нибудь аналогичное. Она же сейчас за свободу борется. Или не за свободу. Ладно, потом спрошу. Правда, люди с мозгами зададут вполне естественный вопрос. А чем это вдруг той Мексики помешал Морган? Значит, заранее брошюру надо будет написать и распространить среди тамошних бойцов о том, что все коварные планы против их родины вынашиваются на Уолл-стрите. Да, кроме осколочно-ядовитых, надо будет еще и пару зажигательных снарядов в то окошко презентовать, глядишь, что-нибудь и загорится. Надо заранее снять в нужном доме офис или квартиру, обставить ее мебелями в стиле Людовика с номером побольше, чтобы в те шкафы легко пушка поместилась, и ждать, пока клиенты соберутся. А сделают они это обязательно, потому что уже писалась статья «Заговор банкиров», где американскому народу в общих чертах разъяснялся пока еще совершенно не готовый план Моргана и компании. Но сделать все это надо будет осторожно, ибо покушаться на святое, то есть возможно сделать из воздуха деньги, многократно превышающие стоимость всех реально произведенных человечеством товаров, это вам неплохо лежащий пролив прикарманить. Как только поймут, что это системная акция, сразу начнут искать, кто за ней стоит. В этом ключе приобретала особую ценность одна из второстепенных Танечкиных операций. Глава боевого отдела разгромленной партии социал-бонапартистов Жозефина де Вилье, она же ликтор Ефросинья Вилкина, в процессе своего побега из Франции познакомилась с путешествующим по миру писателем Джеком Лондоном. А у того уже помаленьку начинается творческий кризис, не знает о чем писать. Надо помочь. И этот, как его, Джон Рид, он вроде сейчас еще молодой, но наверняка тоже левый. Пора приучать к борьбе, однако. А вот наших брайтоновских ребят к этой возне привлекать не стоит. Россия тут вообще не должна быть замешана никоим боком. То есть приглашать надо не Алафузова, а Татьяну. Отдав по телефону соответствующее распоряжение, я поехал к себе. Танечка быстро вникла в суть проблемы. «Шеф», — спросила она, — «а не пострадать ли нам за компанию с Морганом? Причем даже на денек раньше него. Якобы мы тоже чем-то мешаем делу свободы Мексики, вот ананасы и того. И кто будет у нас страдальцем?» «Вы, значит, не хотите». «Хочу, но не могу, больно уж неубедительно получится. А вот наша акула капитализма, королева-императрица, пожалуй, и сможет. Особенно если перед этим будет проворачивать какую-нибудь аферу в Америке. Я ей, пожалуй, прямо сегодня же вечером предложу подумать. А вы прикиньте, как это у нас организовать, чтоб почерк при внимательном рассмотрении оказался похож на тот, что днем позже будет в Нью-Йорке. Но только при внимательном грубые подставы тут не пройдут». При вечернем визите в Зимний я, как и обещал, поделился с племянницей своими планами. «Замечательно!» — восхитилась она. «А то на всех уже покусались, кроме меня. Прямо дискриминация какая-то получается. Но только чтобы способ выбрали красивый. На отравление дустом я решительно не согласна». «Стрелять будут», — пояснил я. «Из чего?» «Из пушки». «Класс!» — оценила идею Маша. «Снаряд даст тучу ядовитых осколков. Один попадет в тебя, и только присутствие во дворце великого медика Найденова спасет тебя от неминуемой смерти». «Куда попадет?» – поинтересовалась Маша и начала вертеться перед зеркалом. «Это я к тому, что надо же фасон окровавленной повязки продумать и пошить ее заранее. В плечо? Или лучше в грудь?» «В попу», – предложил Жора. «Ладно, это мое дело, разберусь. Сколько у меня времени на подготовку?» 3 месяца. Следующий день я начал с сочинения письма Генри Форду. Чем больше я изучал его биографию, тем с большим уважением относился к этому человеку. Даже развитие нашей автопромышленности я старался строить так, чтобы не наносить Форду лишнего ущерба. Например, он вынужден был купить лицензии на свой конвейер. Но деньги для этого ему судили мы, а потом Гоша с Машей какими-то непрямыми махинациями смогли сделать так, чтобы увеличение прибыли от производства в 3 раза перекрыло траты Форда на лицензию. В том, что этот мир увидел Форд Т на 3 года раньше, чем наш, была и немалая моя заслуга. Официальным поводом для письма было уже объявленное мной желание учредить Найденовскую премию за наибольший вклад в развитие человеческой цивилизации. Я предлагал ему принять участие в обсуждении статуса этой награды. Разумеется, столь занятый человек вряд ли поедет черт знает куда, чтобы только обсуждать какую-то премию. Поэтому я полторы страницы распинался о том, что готов поделиться с ним своими последними разработками, такими как гидроусилитель руля, шарниры равных угловых скоростей и многое другое, в обмен на его советы по организации автомобильного производства в Георгиевске и Москве. Ну и намекнул про то, что занимаюсь не только естественными науками, но и их приложением к трансцендентальным, в частности, получены определенные результаты в изучении реинкарнации. «Да и вообще, — писал я, — всякие политики почем зря катаются на всевозможные встречи, а мы с вами, инженеры, чем хуже? Посидим, пивка попьем, глядишь, и еще чего придумаем». Закончив письмо, я отложил его к отправке и нацарапал короткую записку Рябушинскому. В ней я спрашивал, не надоело ли крупным промышленным кругам в качестве выразителя их интересов «Гучковская партия»? Клоуны ведь, и не создать ли им свой рабочий орган, чтобы прямо, без всяких лишних передаточных звеньев, отстаивать свои интересы передо мной и императором? Для начала я предлагал собраться у меня, ему, Прохорову, Коновалову и Диксону, который, хоть и американец, но давно уже обрусел. «Можно еще кого-нибудь по вашему усмотрению?» – писал я. «Поговорим о вашем участии в реформе российского экономического законодательства». Тут я как раз надеялся создать действительно рабочий орган, а не говорильню наподобие пресловутой Каки, которая уже девятый месяц исходила энтузиазмом и вот-вот должна была что-то родить. Причем я хотел, чтобы промышленники составили еще и проект банковского кодекса, потому что доверять это банкирам или купленным ими экспертам означало пустить в огород голодное стадо козлов. После написания своих документов я начал читать чужие. На сегодня у меня была пухлая папка из Анечкиного дворца от канцелярии Мари. Там обстоятельно, нудно и бестолково описывались проблемы, проистекающие из нашего совдовствующей императрицей бракосочетания. Первые три листа освещали вопрос «А теперь-то она кто?» «Княгиня Найденова?» Дальше шло рассмотрение каких-то плюсов и минусов этого. Не дочитав даже до середины, я наложил резолюцию. «Какая еще императрица-мать?» «Вдовствующая императрица ей же и остается!» Сомневающиеся приглашаются в Гатчинский дворец, кабинет 315, старший следователь господин Ли, прием круглосуточно. Еще три листа посвящалось будущему ребенку, типа «Что будет, если он родится женского пола? А если мужского?» «Ваше счастье, что хоть возможность появления бесполого рассматривать не стали», — написал я. «Кто родится, тот и родится, тогда и думайте». Последняя страничка была про меня, в смысле, как меня теперь называть? Принц-консорт? Не годится, это супруг правящей императрицы. «Принц-недоконсорт», — написал я. Произнес про себя, прислушался, нет, что-то не то. «Может, лучше недо-принц-консорт?» «Пожалуй, так еще хуже». Подумав, я зачеркнул «недоконсорта» и написал «Князь-консорт». «Парадное обращение — ваше неимператорское величество, повседневное прежнее». Потому что на самом деле это без разницы, как нам с Мари называться внутри России. Кто мы такие, тут уже и так неплохо знают. А если придется выходить на международную арену, то ближе к делу можно будет и подкорректировать название под текущие реалии. Все равно сейчас всего не предусмотришь. Но вот вопрос, кого сватать ирландским революционерам в качестве конституционного монарха, нужно было начинать обдумывать уже сейчас. То, что на этом троне окажется Мари, объявлять, пусть и строго секретно, было еще преждевременно. Пусть пока знаменем борьбы станет еще кто-нибудь, а ближе к финалу он тихо отойдет в сторонку. Мол, форс-мажор, так что извините и принимайте королеву Дагмару. Какой-нибудь немецкий принц без надежды на престол? Что-то оно не очень. Русских и вообще славянских даже не рассматриваем. Так ведь и нет больше никого, не испанцев же сюда приплетать. Стоп, а почему не французов? Причем не этих, сынов Людовиковых, а потомков Бонапарта. Он ведь был горячим сторонником независимости Ирландии и даже успел что-то там начать, но вот закончить у него не получилось. Первый раз такое слышите? Обратитесь через недельку, к тому времени информбюро уже успеет найти документы. Надо только подумать, какой будет лучше, написан ли еще в Версале или уже на Святой Елене. Оба, подумал я, не будем мелочиться, а то вдруг возникнут какие-нибудь сомнения в подлинности. Кстати, тогда, может, на эту роль и Фрося сойдет, она ведь позиционирована, как праправнучка Жозефины Багарне. Надо проконсультироваться со специалистами, почесал я в затылке. А кто у нас тут главный по Наполеону? Разыщу-ка я Тарле. Пригодится, надо прямо сейчас в блокнот записать. Но все-таки, а под каким предлогом уже почти сидящий на ирландском троне кандидат вдруг от него откажется? хотя бы и та же Фрося. Можно, конечно, сказать, что она подорвала здоровье в борьбе. Нет, не годится. На трон лезут независимо от подагры или диареи. Бывает, что иногда и вовсе, не приходя в сознание. Тогда что? Патриотический порыв. Мол, в процессе борьбы я поняла, что не смогу мирно править Ирландией, в то время как моя прекрасная родина стенает под игом продажных демократов. И если у Франции действительно хватит мозгов ввязаться в войну с Германией, то ведь после войны на трон нашей, из оставшихся от той Франции двух половинок, все равно придется кого-то сажать. Так что завтра же повышаем Фроси до Центуриона и садимся писать развернутые инструкции. Кстати, в них надо не забыть указать, что у Джека Лондона теперь есть богатейший выбор, чьей борьбе за свободу он будет сочувствовать. Ну, не мексиканской же, в самом деле.